Маханье берез пришпекта такое же, как было, когда я 60 лет тому назад в первый раз заметил и полюбил красоту эту. Как живо чувствовал он эту чудную весну, как наслаждался ею, живя в деревне. Много незабвенного и дорогого оставила во мне жизнь в Ясной Поляне, а в особенности сам Лев Николаевич. Всюду, где бывал он, дышала теплой участливостью, чувствовалась несокрушимая нравственная сила его, соединенная почти с детским заразительным весельем. Там, где бывал он, освещалась лучезарным светом, согревающим душу. И те строки, которые он написал в молодости в дневнике своем, вполне определяют его. Вот они. «Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального». И он ловил всех и заражал своим внутренним священным огнем. Он понимал, что в жизни есть один рычаг — любовь. Мы прожили с Марией Александровной до 6 ноября. Получив из Остапова телеграмму о том, что неизвестно, когда вернется сестра домой, и что положение Льва Николаевича очень серьезно, я собралась 7 рано утром в Остапово, а Мария Александровна к себе домой. Мы поехали на станцию Засека, но там нам передали депешу о кончине Льва Николаевича. Смерть его меня меньше поразила, чем весть об его уходе. Мы ежедневно ожидали этого печального известия. Мы вернулись в Ясную Поляну. Мысль о сестре не покидала меня ни на минуту. Понемногу стали съезжаться родные. Ясенский дом снова наполнился, но как уныло выглядели все мы в черных платьях с заплаканными глазами. Бесцельно бродили мы по комнатам или же сидели по своим углам, полушепотом разговаривая между собой. 9 ноября все мы в 6 часу утра в нескольких экипажах отправились на станцию Засека встречать поезд, в котором везли тело Льва Николаевича. Погода была тихая и теплая. Дорогой в темноте мы различали тысячную толпу, которая шла и стояла по дороге и у опушки леса. На станцию мы еле-еле могли пробраться на особую платформу, предназначенную для родных, знакомых и депутаций. Мы долго ожидали, стоя на платформе. Толпа все прибавлялась, когда вдруг послышался голос: «Господа, поезд идет! Шапки долой!» Мне стало жутко, холодно, сердце сильно застучало. Тихо, без свистков, подъезжал поезд и остановился среди мертвой тишины. Когда раздвинули тяжелую железную дверь товарного вагона, все узоры устремились в это полутемное, мрачное отверстие, откуда виднелся дубовый гроб с возложенным венком из белых цветов. Хор тихо пропел «Вечную память». Что-то трогательное и потрясающее было в этой встрече, в этой толпе, которая вся как один человек с трепетным благоговением относилась к памяти Льва Николаевича. Выходили из вагона. Я глазами искала сестру свою. Ее вели под руки сыновья. Она опиралась на палку, вся в черном, с исхудалым, измученным лицом. Она показалась мне сильно изменившейся и постаревшей. Мы только успели поздороваться, как тотчас же вынесли гроб